84. Когда пленники были связаны, Энша помчался на склад, где хранились наркотики. Он был так увлечен, что шлепал по зловонной жиже, не обращая внимания на разлетавшиеся брызги. Скоро он натаскал к выходу десяток мешков с порошком и еще столько же с наличностью. А потом посмотрел на караулившего пленных Роджера и сказал: «Знаешь, а брошу-ка я порошок здесь. Зачем он мне, если тут столько бабла?» «Делай, как знаешь. Только давай сваливать. Запах становится невыносимым. Только не забудь захватить воды. А то мы как-то подзабыли за всеми этими приключениями». «Ага, я сейчас». Спустя четверть часа они уже отходили от причала. «И все же надо было добить этих уродов. У нас в системе так принято», – снова сказал Энша, перетаскивая в трюм мешки с деньгами. «Ну и добил бы». «Я же был занят». «Значит, пусть живут». «Я тут вот чего подумал, Ламберт. Может, пока далеко не ушли, пристыкуемся к яхте, а? Вон она какая. За такой миллион легко отвалят, даже если по дешевке сдать». «Яхта дорогая, тут я с тобой согласен», – кивнул Роджер, протирая снятые ботинки салфетками. «Только ее искать будут. И за тобой такой шлейф из охотников потянется, что никаких денег не захочется». «Может, ты прав», – вздохнул Энша и посмотрел на свои ноги, которые были перепачканы до колен. «Надо переодеться, а то запах от нас», – сказал Роджер. «Ничего, что запах, зато целые. Пойдем деньги считать, Ламберт». «Сам посчитай», – ответил Роджер, протирая ботинки влажной салфеткой. «Что значит сам? Ты что, поверишь потом моему счету?» «Поверю, Энша, поверю». «Но это против правил?» – слегка растерялся пилот. «А что не так?» «А то, что ты потом можешь выставить мне предъяву. Дескать, твоя доля меньше и все такое». «Предъявы не будет, потому что не будет никакой моей доли», – сказал Роджер и стал активно набивать в ботинки влажные салфетки. Да так, что из них стал вытекать наполнитель. «Как думаешь, ботинки спасти получится? У тебя вообще есть запасная обувь на борту?» «Херня полная, мистер! То есть да, обувка имеется, кеды какие и размеров много!» «Мне 42-й нужен, принеси, пожалуйста». «Изволь! В смысле, не вопрос, мистер!» Озадаченный Энша ушел в трюм и вскоре вернулся с двумя парами. «Вот черно-белые, сине-белые!» «Сине-белые в самый раз», – сказал Роджер, забирая пару спортивных туфель и принявшись их шнуровать. «Не, мистер, давай разберемся. Ты что, не хочешь брать долю?» «Не хочу, Энша», – ответил Роджер, сосредоточившись на шнуровке кед. «Значит, ты думаешь грохнуть меня и взять все?» «Нет, не думаю». Роджер бросил кеды на пол, снял брюки и стал обуваться. «Нет, думаешь, мистер. Ты думаешь пришить меня и получить всю нахрен наличку и весь нахрен мой челнок?» «Иди нахрен», – коротко сказал Роджер, притопывая ногами в кедах и проверяя их удобность. «Чего?» «Я говорю, нахрен иди со своей наличкой и челноком. У меня без этого своих проблем по горло». Сказано это было настолько убедительно, что Энша смутился. Неужели его прежний жизненный опыт теперь ничего не стоил? «Куда мне твоя наличка, Энша? Моя доля – это мелкие купюры в четырех сумках, а ведь у меня еще свой чемодан. Ты же знаешь, что я беглец, мне смываться надо. А ты предлагаешь, чтобы я бегал с этими мешками, как беременная курица, вроде тебя на станции». Энша вздохнул и, помявшись, тоже начал снимать штаны. «По-твоему, я выглядел как чмо?» «Временами выглядел, извини». «Да чего уж там!» – снова вздохнул Энша и стал обматывать ноги рулонными салфетками на манер портянок вместо промоченных в фекалиях носков. А потом надел кеды и зашнуровал их. «Молодец, что догадался насчет обмоток, а я пару носков израсходовал», – заметил Роджер. «Вот только брюки у меня одни, а постирать их у тебя негде». «Найдем, где постирать. Мои штаны тоже в чистке нуждаются», – ответил Энша. «Стиральная машина у тебя здесь не предусмотрена. Или сам поставил?» «Сам ничего не ставил», – улыбнулся Энша. «Челнок ведь старый, ему больше 20 лет. Он мне от прежнего хозяина достался, от Томаса Седова. Я у него работал, и он подумал передать мне судно в лизинг, чтобы я мотался и часть денег отстегивал ему на старости лет. Но тут вмешался твой кореш, разрушитель. Что за дела были, не помню. но Томас вместе с другими попался разрушителю под руку. И тебе передали судно. Не то чтобы передали. Все знали, что челнок принадлежал Томасу, но системе нужна доставка. А тут я при деле. Ну и бегал года три, высунув язык. Теперь уже никто не вспоминает, чей это челнок. Система признала. Да, система признала. А всякие формальности потом сам разруливал, отдавая налик всяким там туристам, юристам и адвокатам. На круг получилось, что сильно переплачивал, но меня это не парило. Права оформили, и челнок стал моим по всем документам. Ну а штаны при чем? Ах да, штаны, Энша улыбнулся. Когда Томас брал этот борт, он был на взлете. Бабла полные карманы. Вот и взял версию с фаршем, генератором восстановления резиновых сальников и прочих уплотняющих продуктов фирмы Розин Беттерцойген. Это я тебе по писаному воспроизвожу. Я понял, кивнул Роджер. Но эту штуку при мне Томас ни разу не задействовал. Проще купить сальники на станции, чем всякой херней заниматься. А уж потом, оставшись один в этих стенах, я решил выяснить, нужен этот ящик или выбросить за борт, и дело с концом. И к какому ты пришел выводу? А к такому, что если закинуть вместо резиновых прокладок и сальников носки и штаны, да вместо восстанавливающего раствора влить моющую жидкость, то что? То вся одежка прекрасно чистится, а разные шлаки, согласно инструкции, машина выдает в сухом виде в гранулах. Грязь со штанов? Так точно, грязь и дерьмо выйдут в гранулах. Главное, чтобы штаны были в порядке, а гранулы меня не интересуют.